Yeah, now. Na na na na na na na na na. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. В безмолвии межзвездном чистилище плывет. Тюрьма блуждающая, где скорбь свой век жует. Отступники, убийцы, изгнанники миров, забытые империи лжецов. Двигатели замолкли, надежды не тонка. Имперский крейсер дрейфует, как призрак сквозь века. Спасение нежданное, подарок ли небес. Но крейсер ждал, он дышит, полон зловещих чудес. Живые стены шепчут имена, и смыва стала древняя война. Чистилище. Лишь вход, а дальше мрак. Империя лжет, не будет пути назад. Группа на борт ступила, влекомая мечтой. Но вместо запчастей лишь ужас ледяной. Корабль живой, он чувствует, он помнит имена. Их страхи воплощает, кошмар ведет сполна. Кто предал, кто убил, кто просто правду знал. На чистилище дорога привела. И крейсер не спасение, а вечный их предел. Меж звезд блуждать, пока их дух истлел. Живые стены шепчут имена, и смыва стала древняя война. Чистилище. Лишь вход, а дальше мрак. Империя лжет, не будет пути назад. Живые стены шепчут имена, и смыва стала бога война. Чистилище. Им будем ночью меня, им будем ночью назад. Шепот в пустоте. Имена, ложь навеки.